Глава 43. Золотой рог. После трехнедельного плавания горизонт открылся тонкой темной линией. И запах. Запах земли, травы, цветов, деревьев. И еще запах родины. Теперь уже моей родины. Принцесса Яна, соответствовавшая земному фрегату и носившая в прошлом гордое имя Божий гнев, шла под всеми парусами. Мы делали не менее 9 морских лиг, но мне казалось, что еле ползем. Когда я перевел лиги в земные мили, у меня получилось целых 17 узлов. Для парусника это очень и очень прилично. Знаменитый чайный клипер Кати Старк, считающийся одним из самых быстрых кораблей парусного века, имел именно такой ход. Не сомневаюсь, что поставь мы дополнительное парусное вооружение, прибавим не менее лиги. Но боюсь, что 2 следующих за нами в кильватере корабля вряд ли смогли бы удержать взятый флагманом темп. Впрочем, Мелисса бы все же удержала, но трехмачтовая леди Диана отстала бы безнадежно. Мне с улыбкой вспомнился вопрос Стима Леуена, прозвучавший не так давно. «Дертариер, позвольте поинтересоваться, откуда у вас такая страсть называть корабли женскими именами?» Если он и попытался съязвить, пусть и очень тонко, ничего у него не получилось. Ровным счетом ничего. Логика у меня прямая и железная, как лом. Понимаете, Клемьер, моряки должны любить свои корабли, те, на которых они уходят в плавание, — не замедлил с ответом я. Так вот, если назвать корабль Грегор или Клемьер, получается не совсем лепо. Согласитесь, любить Диану — более подобающее занятие для настоящих мужчин. Или Яну, — добавил Стима Леуен. Или Яну, — мысленно согласился я. Эх, Яна, Яночка. Весь день я прошагал по мостику от борта к борту, даже перекусывал на ходу. Какой тут может быть аппетит, когда до того момента, что я ее увижу, осталось всего несколько дней? Вот только как их пережить? Никто на мои хождения не обращал особого внимания. Привыкли уже. Было время. Наверное, и мой девиз, в отличие от уже имеющегося, должен звучать как «лежать или бежать». Так было бы правильнее. Не люблю промежуточных состояний. К обеду ветер посвежал, и лак показал дополнительные поллиги. Леди Диана, как и предполагалось, отстала. Но теперь уже не страшно. Мы в имперских территориальных водах. Недели раньше в открытом море нам встретилось несколько кораблей Изнерда, следовавших по ветру нам наперерез. Шли мы согласно морской традиции, определяя свой ход по самому медленному кораблю конвоя, все той же леди Диане. Изнердийцев было 5 трехмачтовиков, почти в 2 раза больше, что давало им возможность рассчитывать на победу. Считали они так до того момента, пока не сблизились до расстояния, с которого стало возможным рассмотреть наши флаги. Ну а дальше произошло так, как я и предвидел. 5 кораблей совершили поворот все вдруг, и я даже слегка позавидовал слаженности их маневра. Забавно было наблюдать, когда Мелисса отвалила в их сторону, покинув строй. Изнердийцы рассыпались. Каждый предпочел спасаться в одиночку. Никто из нас иного и не ожидал. Потому что мы с Кардар. Мелисса вернулась, пристроившись в кильватер принцессы Яны, и для этого не пришлось даже семафорить. Фред отчаянный капитан. И дай ему волю, он действительно один кинется на всех в атаку. Отчаянный Фред еще и потому, что это его 5-я Мелисса. 4 предыдущих погибли, а он все еще продолжает называть свои корабли именно этим именем. На рейде Гроугента мы встали на якорь уже в полной темноте. Диана еще днем потерялась из виду. Но ничего страшного, не заблудится. К утру прибудет и она. Не будет завтра ни таможни, ни карантинных властей. Завтра будет торжественная встреча. Как же? Прибыли корабли с посольством из Скардара. Но мне некогда завтрашнего дня дожидаться. Отсюда до столицы империи Драндера всего 3 дня пути. Я надеялся покрыть это расстояние за 2. «Дертариер!» — окликнул меня Стима Леуен. «Все готово!» И действительно, возле правого борта принцессы Яны в ожидании моей персоны уже толпились несколько человек, тех, кто будет сопровождать меня в предстоящей поездке в Драндер. Там же находился и сундучок, весьма скромный в размерах, но тем не менее довольно тяжелый. Для того, чтобы оторвать его от палубы, требовались усилия не менее 2 человек. Только Проух мог справиться в одиночку, почти успешно делая вид, что ему ничуть не тяжело. Я же прошел мимо сундучка с таким видом, будто при желании смогу поднять его над головой, ухватившись за одну из ручек всего лишь 2 пальцами. Что характерно, некоторые из стоявших возле фальшборта людей в это верили. Дождавшись, когда сундучок окажется в шлюпке, я спустился по шторм-трапу. Первая шлюпка ушла к берегу 2 часами ранее, и сейчас все должно было быть готово к немедленному отправлению в столицу. Погода благоприятствовала к тому, чтобы попасть на берег незаметно для возможных наблюдателей. Хмурое низкое небо, неспокойная гладь воды, да и время далеко за полночь. На берегу ждал Гриттер, встретивший меня словами «Все готово, Дартарьер». Очень бы удивился, если бы было иначе. И не потому, что я такой грозный, а по той причине, что Гриттер и проблемы — понятия несовместимые. В карету была запряжена 6 лошадей. Лошади разномастные, но до того ли мне? Без разницы. Пусть даже запрягут 2 ослов всех цветов радуги. Главное, задержки не будет, и можно отправляться немедленно. Здесь обойдутся и без меня. Стима Леуен придумает, что сказать представителям портовых властей и встречающим посольство высоким лицам. Уснуть мне удалось только во 2-ю ночь пути, и то лишь только потому, что я сумел себя заставить. Какой тут к черту сон, если даже кусок в горло не лезет? В Драндер мы прибыли, когда на небе зажглись первые звезды. Если бы небольшая остановка на постоялом дворе, расположенном недалеко от столицы, можно было бы сэкономить 2 часа. Но остановка была необходима для того, чтобы привести себя в порядок после 2 суток бешеной скачки, пусть и в карете. Есть. Есть у меня в Драндере собственный дом, далеко не самый маленький и бедный, но сначала туда, к Яне. И я заранее сочувствую тому, кто попытается встать у меня на пути. Вот уж точно, с корабля на бал, — подумал я, входя в императорский дворец. Ну что ж, так даже лучше. Бал находился в самом разгаре, что весьма символично. Ведь когда я попал во дворец в 1-й раз, было то же самое. Я шел по зале, отыскивая взглядом ту, которую так давно мечтал увидеть снова. Собравшиеся на бал аристократы спешно уступали мне дорогу, меняясь в лицах. Кто-то радостно тянулся навстречу, кто-то, наоборот, старался уйти в тень. Не до вас мне сейчас. Мне нужна она. Вот встречу ее, прижму к себе, поцелую, сделаю еще одно маленькое дельце, а уж затем берегитесь. Всех ее любовников в окна повыбрасываю. Мало не покажется. Мне можно. Я Дартарьер, и я из Скардара. Она стояла ко мне спиной, крутя на пальчике обручальное кольцо и разговаривая с кем-то из незнакомых мне аристократов. Ее собеседник увидел меня еще издали и замолчал, вытаращив глаза. Надо же, он меня знает, а я не имею чести. Подойдя к ней со спины, я обнял ее и, подхватив на руки, прошептал на ушко. Ваше императорское величество, помнится, вы обещали мне тур Валоса. Любимая, я столько времени мечтал поднять тебя на руки. Но ведь для этого совсем не обязательно было лишаться чувств. Этот шрам я тоже люблю. Хотя он такой синий и страшный. А вот этих 2 раньше не было, они совсем свежие. Скажи мне честно, сколько раз ты чуть не погиб? Я впервые солгал своей любимой, заявив, что 2. Не ври мне, Артуа. Я ведь все чувствовал, и такое было 4. Пусть будет 4. Хотя на самом деле... Да какая разница, сколько раз было на самом деле? Лучше я тебя поцелую. Любимая, ты не представляешь, сколько я об этом мечтал. Мы лежали, крепко обнявшись, и так приятно было целовать и зарываться лицом в ее волосы, слушая ее дыхание. Больше я тебя никуда не отпущу. Понимаешь? Никуда. Яна нежно провела по моей щеке рукой и заявила безо всякого перехода. «Господи, какой же ты негодяй, Артуа! Отъявленный негодяй и мерзавец! Сбежать за неделю до свадьбы!» «За 3 недели, и я не сбежал», — успел вставить я. «И пропасть неизвестно где на 1 год!» Тяжелый вздох Янианы был воплощением горя и изумления мужскому коварству. «Меня не было всего 9 месяцев, и я смог прислать тебе письмо. Да-да, помню что-то такое». — оживилась Яна. — Это случилось через 2 месяца после того, как ты сбежал. — Погоди секундочку. Я сейчас вспомню, кто же тогда у меня был... — Так, не Орис, это точно. — И не Эндон. — По-моему, Гриог. — Нет-нет, не он. Или тот белокурый мальчик, господи, как же его звали? Я лишь любовался ею, и по моему лицу блуждала глупая улыбка. — И чего ты молчишь? — не выдержала Яна. — Жду, пока тебе надоест перечислять мужские имена, или они попросту у тебя закончатся, любимая. Тогда скажи мне вот что, Артуа. Почему злой рок каждой приличной девушки встретить в своей жизни негодяя и обязательно в него влюбиться? Я пожал плечами, не прерывая своего занятия. Боже, какая же она красивая. Любимая, ведь ты могла подождать еще 2 минуты перед тем, как упасть в обморок. И что бы это дало, любимый? Как это что? Ты даже не можешь представить себе, сколько раз я представлял себе всю эту картину. У твоих ног поставили бы сундучок и открыли крышку. Затем я перевернул бы его на бок, там для этой цели специально третья ручка прикручена. И тысячи камешков устремились бы к твоим ногам, переливаясь миллиардами разноцветных искр. В зале стояла бы абсолютная тишина, и только был бы слышен стук драгоценных камней о мраморные плиты пола. И они все продолжали бы сыпаться и сыпаться к твоим ногам. Откровенный кич, но, по-моему, очень красиво. Разве что теперь все камешки останутся в семье, потому что непременно часть из них, закатившихся непонятно куда, пропала бы безвозвратно. А я их отбирал один к одному, и все они чистейшей воды. Вернее, отбирал я их не сам, но человеку, который этим занимался, я доверяю безгранично. Еще, помнишь, солнышко, ты рассказывала о пророчестве? Так вот, теперь оно сбылось полностью, потому что вот он, черный камень. Камень действительно был черен как ад, и только в глубине его, если посмотреть на свет, переливались огненные сполохи. Назывался он, как я узнал позже, Око Кронора, и достался он мне ценой всего лишь одного шрама, того, что я так удачно сумел утаить от Яны. Яниана взглянула на него и довольно небрежно сунула под подушку. «И ты хочешь купить себе прощение грудой стекляшек? Не получится, и не надейся!» Это прозвучало бы для меня очень трагично, если бы слова не прерывались поцелуями. «Солнышко, ведь ты могла бы уделить ему хотя бы несколько мгновений. Ведь именно за ним я и отправился в Монтарно. Представляешь, все мои приключения и начались с этого. Он стал причиной того, что я не мог увидеть тебя столько времени. Помню, когда я вынул камень из кармана и начал рассеянно его разглядывать, у Иджина глаза стали просто огромными». «Где ты его взял?» — спросил он. «Да так, по дороге попался. Все, что оставалось мне ответить. Помню, как Иджин смотрел на меня, когда я не мог произнести ни слова отдушившего меня смеха, после того, как он сообщил мне, что это за камень. А ты его сразу под подушку». Вид у Инианны вдруг стал очень мечтательным, и она сказала. «На днях прибудет посольство из Скардара во главе с Золотым Рогом». «Не понял. С кем во главе?» — озадачился я. «С Золотым Рогом, Артуа. Говорят, потрясающий мужчина. И мне так хочется его увидеть». После этих слов Яна приняла еще более мечтательный вид. «Знаю я его», только и оставалось, что небрежно заявить мне. «Мы с ним на одном корабле шли». «Какой он?» Глаза у Яны горели неподдельным интересом. «Он? Он... Вид его ужасен, а лик его прекрасен», вовремя всплыло в голове. «Самые красивые женщины вселенной падают в обморок, лишь только он дотронется до них». Я встал, накинул халат. Нет, я не стеснялся своего тела. Еще чего. Причиной тому были два немаловажных обстоятельства. Во-первых, имелся у меня еще один шрам на плече, который удалось удачно скрыть от Яны. И главное, мне предстояло сделать очень важное заявление. Я подошел к столу, на котором лежал мой пояс, и вынул из ножен коготь дракона. Само слово «дертарьер» на общеимперском языке имело легкое созвучие со словами «золотой рог». Но ассоциация с рогами мне почему-то не нравилась. Подойдя к темному окну, я посмотрел сквозь него задумчивым взором. «Признаюсь, Яньянна, я и есть правитель Скардара». Голос мой был суров и печален. «Как ты поняла, прибыл я сюда инкогнито, чтобы самому выведать все военные секреты империи, все ее тайные слабости. А потом...» — произнес я с тяжелым вздохом. «Потом я пойду на тебя войной». Весь мой вид говорил о том, что мне очень не хочется этого делать, совсем не хочется, но избежать войны не удастся. Яниана чуть изменила позу, провела рукой по легкому покрывалу, прикрывающему ее. И произошло чудо. Покрывало исчезло. Нет, оно никуда не делось, просто было откинуто в сторону и перестало хоть что-либо скрывать. «Пойди на меня войной, Артуа. Очень тебя прошу». Голосок Яны при этом прозвучал очень жалобно. «Я так люблю, когда ты ходишь на меня войной!» Затем интонации ее голоса изменились, и он стал звучать весьма злорадно. «В последнее время это так редко бывает? Раз в 9 месяцев!» Конечно же, я пошел на нее войной. Вот только блицкрига не было. Не было, потому что блицкриг на такой войне даже не сродни поражению, а гораздо, гораздо хуже. И снова мы лежали, обнявшись так тесно, что, казалось, были единым целым. И снова я прислушивался к ее дыханию. И снова мне хотелось, чтобы такое продолжалось вечно. «Нет, теперь я тебя никогда и никуда не отпущу», — прошептала Яна, прижавшись ко мне еще сильнее, так что я даже испугался, что ей станет больно. «Конечно, любимая, теперь мы никогда не расстанемся», — заявил я. «Ведь я приехал, чтобы забрать тебя с собой». «Спасибо тебе, любимая, за эти испуганные глаза, за то, что не заявила мне, отодвинувшись. Артуа, да ты совсем умом рехнулся, покуда шлялся неизвестно где. Куда же я от всего этого?» «Спасибо. Не нужно мне ничего. Абсолютно ничего. Я хочу всего лишь вдыхать запах твоих волос, касаться кончиками пальцев твоего лица и целовать тебя, целовать. За это я отдам все на свете, кроме чести. Но вот и настала пора самого важного вопроса. Сейчас мое сердце колотилось не меньше, чем после первой нашей встречи, когда я все не решался спросить Инианну, встретимся ли мы снова. Когда случилось так, что перед самой нашей свадьбой мне пришлось исчезнуть на долгие 9 месяцев, Яна ждала ребенка, моего ребенка. И я до сих пор не решался спросить ее о нем, хотя изредка она поглядывала на меня как-то уж очень особенно. Не знаю, существовал ли у династии Крондейлов, которой принадлежала Инианна, особый дар, позволяющий определить ложь. Ведь человеку проницательному такое не составит особого труда. Но проклятие существовало определенно. Вот уже несколько столетий в императорской семье всегда рождался один наследник. Нет, иногда их рождалось и больше, но выживал всегда один. И теперь я боялся спросить, потому что когда Яна получила от меня письмо, она была на 8-м месяце. А взгляд ее стал совсем уж требовательным. И я решился. «Инианна, может быть, ты все же покажешь мне нашего ребенка?» Я постарался, чтобы мой голос не дрогнул, и затаил дыхание в ожидании ответа. «Наконец-то, Артуа! Я уж было подумала, что никогда этого не услышу!» Тут же откликнулась Яна. «Пойдем, я покажу тебе нашего ребенка!» И прозвучало это очень зловеще. Я шел вслед за ней, и сердце не переставало биться значительно чаще, чем обычно. По крайней мере, мой ребенок жив, пусть даже и родился уродцем. Но я все равно буду любить его любого. «Ведь это мой ребенок! Ведь это наш ребенок!» Шли мы недолго. Детская совсем рядом от спальни императрицы. Это я знал давно. Потому что мы обустраивали комнату вместе, еще до моей пропажи. И даже немного поссорились, когда решали, что должно быть в ней, а что станет лишним. Когда мы вошли в полутемную детскую, первой моей мыслью была «Усими нянек дитя без глазу». А всяких там нянечек действительно хватало. Но мне было не до них. Вот она, колыбелька. Яна за руку подтащила меня к ней. «Это наш ребенок, Артуа. Ее зовут Инианной». «Доченька». Я даже не успел как следует рассмотреть свою кровиночку, когда Инианна за руку подвела меня к следующей колыбели. «Это тоже наш ребенок. И его зовут Конрадом». «Сынок», — думал я, чувствуя, как слабеют колени. «И это, Артуа, наш ребенок. Алекс, так ведь звали твоего отца?» Я сел там, где стоял, благо сзади оказался стул. Или его просто успели подставить, наблюдая за моим состоянием. Дети. Мои дети. Яночка, Конрад и Алекс. Я переводил потрясенный взор с одной колыбели на другую и все не мог сосредоточиться. Наконец встал и подошел к колыбели дочери. Яна заулыбалась во сне, и я поневоле заулыбался сам. Солнышко мое маленькое. Конрад хмурил бровки. И вид у него был самый серьезный. Алекс улыбался с самым мечтательным видом. Возможно, все было не так. Что можно понять у детей, которым сегодня исполнилось ровно 1/2 года? По очереди поцеловав их, я повернулся к Инианне. «Простишь ли ты меня когда-нибудь, любимая, что я не смог тогда быть с тобой рядом? Ты так волновалась, даже боялась, ожидая, что когда-нибудь это произойдет. Мог ли я успеть вернуться, чтобы помочь тебе, ободрить и поздравить тебя первым?» Наверное, все же мог, но слишком уж много людей смотрели на меня с надеждой. Я опустился перед Инианной на колени, целуя ей руки. «Прости меня, любимая, что получилось так, как получилось». Затем снова пошел к колыбелям. Когда я, наконец, оторвался от созерцания моих детей и снова посмотрел на Яну, она стояла, вытирая кружевным платочком абсолютно сухие глаза. «Нет, ну какой же ты негодяй, Артуа! Бросить меня одну с 3 детьми, «Хорошо, что папенька с маменькой оставили мне несколько медных грошиков. Прости меня, любимая, прости. Я буду вечно виноват перед тобой. И откуда он у тебя взялся, этот платочек? Его не было, когда мы сюда шли. Ведь спрятать под тем, что на тебе сейчас надето, невозможно. Потому что даже такая мелочь сразу будет выделяться. И ты в этом ходила по дворцу в мое отсутствие?» Обняв Яну и крепко прижав к себе, я зашептал ей на ушко. «Понимаешь, любимая, там, откуда я вернулся, считается крайне неприличным, когда количество девочек в семье не равняется количеству сыновей. Но ведь мы легко сможем это исправить, правда? И зачем нам тогда откладывать?» Енианна отстранилась от меня и сказала с самым неприступным видом. «Я подумаю над этим, Артуа».